45. В том же году не менее достопамятный случай бесстыдства положил начало большим бедствиям римского государства. Проживала в Риме Сабина Попея, дочь Тита Олия, позаимствовавшая, однако, имя у своего деда со стороны матери, прославленного Попея Сабина, удостоенного консульства и триумфальных отличий. Ибо Олия, еще не достигшего высших магистратур, погубила дружба с Саяном. У этой женщины было все, кроме честной души. Мать ее, почитавшаяся первой красавицей своего времени, передала ей вместе со знатностью и красоту. Она располагала средствами, соответствовавшими достоинству ее рода. Речь ее была любезной и обходительной. И вообще она не была обойдена природной одаренностью. Под личиной скромности она предавалась разврату. В общественных местах показывалась редко и всегда с полуприкрытым лицом, то ли чтобы не насыщать взоров, то ли, быть может, потому, что это к ней шло. Никогда не щадила она своего доброго имени, одинаково не считаясь ни со своими мужьями, ни со своими любовниками. Никогда не подчинялась она ни своему, ни чужому чувству, но где предвиделась выгода, туда и несла свое любострастие. И вот когда она пребывала в супружестве с римским всадником Руфрием Криспином, от которого родила сына, ее пленил Отон своей молодостью, блеском и еще тем, что слыл ближайшим другом Нерона, и немного спустя их прелюбодейная связь была скреплена браком.